Глава 12. В общежитии Терехов устроился у печки и теплым железным крюком постукивал по красным еще углям. Был он в одних трусах и накинутом на голые плечи сухом ватнике. Ладони его стянули белые пока бинты, перевязывала руки ему Илга, комиссарша в кожаной куртке, Браунинга, жаль, нет в кармане. Отругивала Терехова сердито и сказала, что ему нужно сделать противостолбнячный укол. «Как же сейчас?» — проворчал Терехов. Терехов дул на угли, и вспыхивала отгоревшая береза. Пыжилась напоследок. Терехов новые поленца не подкладывал, и от этих углей ему было тепло, и худенькой кочережкой он постукивал по ним с удовольствием. Огонь, пошумевший, с жадностью лизавший дерево, жил еще в коротеньких головешках, прятался в них изнутри, подсвечивал угли, слезы вышибал из глаз Терехова, шипел уставший и менял резкие свои рисунки, оранжевый с голубым. «Я пойду», — Терехов обернулся, рядом стояла Илга. А он о ней забыл. «Да, да, конечно, иди», — заторопился Терехов. Ему стало неловко от того, что она стояла за его спиной, смотрела на него, а он сидел у печки полураздетый и думал, что она вышла из комнаты вместе с ребятами. Терехов заерзал на табуретке и стал деловито стучать кочережкой. «У меня спирт есть», — тихо сказала Илга. «Медицинский, если нужно». Терехов обернулся. Илга стояла уже у двери, и лицо у нее было красным. «Нет, нет, не нужно», — быстро сказал Терехов. И когда хлопнула за Илгой дверь, он встал и начал ходить по комнате. «Вот смешно», — думал Терехов. «Она предложила мне спирт, чего никогда не делала, и покраснела, словно шла на преступление. Она и думала, что идет на преступление ради меня. А я отказался от спирта, чего тоже никогда не делал, а сейчас и подавно не должен был делать». Терехов стал одеваться. Все было сухое, теплое от печки. Но надолго ли? Струйки по-прежнему бежали по оконному стеклу. Терехов не спешил, словно после бани не хотел шагать в холод и слякоть. А идти надо было. Поеживаясь, поругивая каждую каплю, нырявшую за шиворот, Терехов прошел к столовой и за ней, за сваленными досками, увидел желтоватые камни. Их было немного, и Терехов постучал по одному из камушков носком сапога, словно проверяя, настоящий он или бутафорский. Потом заглянул в клуб и школу и, убедившись, что работы в них идут, дав ОЦУ, и Надя, увидев хоть издалека, двинулся к сейбе. У реки его ждала радость. Сепкин трактор переползал сейбу. Его кабина плыла по воде, и серый фанерный фургон тянулся за кабиной, как за буксиром. «Терехов, Терехов!» — загалдели ребята. «Видишь?» «Вижу», — сказал Терехов. «Зимовщики Диксона встречают ледокол с теплыми валенками». Но он был рад, на самом деле, и рад не только трактору с фургоном на спине, но и тому, что теперь Севка будет с ним рядом, и кровать в правом углу их комнаты перестанет пустовать. «Молодцы, Сосновские, и старик молодец», — подумал Терехов по Ермакове. Севка со своим трактором выделывал сейчас чудеса. Но все, кто стояли на берегу, смотрели на Трелевочный спокойно, словно с сегодняшнего утра им пришлось шагнуть в жизнь с иными ритмами и волнениями. И там, в этой новой жизни, плывущий через реку, трактор никого не мог удивить. А потому и Тумаркинская труба молчала, привыкла. И все смотрели молча, молча до тех пор, пока Трелевочный не застрял у самого бугра с березками. И тут ребята зашумели снова, сразу все принялись давать советы. Севка потихоньку пускал трактор в объезд слева и справа, но и там он не вылез на бугор. И тогда Севка закричал. «Хлеб жалко, размокнет, если с ним искать въезда. Лучше заберите». Терехов хмыкнул. «Заберите, легко сказать». Но, наверное, Севка был прав. Клёклое кислое тесто даже с голоду радости бы не принесло. И тут хочешь не хочешь, но приходилось снова лезть в воду. «Мы идем», — сказал Островский и шагнул к реке. Молча, осторожно двинулись за ним ребята. Терехов пошел за ними, а его тут же оттеснили, вежливо, но сильно кто-то бросил. «Обсушись, мы уж сами». «Обсушусь», — улыбнулся Терехов и капли с лица рукой сбросил. Терехов стоял и смотрел, как медленно, чертыхаясь, шагали ребята в воду, и река сначала была им по колено, а потом по пояс и по грудь. Шумный людской клубок превратился в осторожную молчаливую цепочку. Рудик Островский первым забрался трактору на спину и, подняв крышку фургона, перегнувшись, стал вытаскивать буханки. Терехов вдруг почувствовал запах хлеба, нестерпимый и близкий, словно в руке его очутился кусок черного, посыпанный солью. Терехов проглотил слюну, подумав, что все, наверное, так же голодны, как и он. Буханки казались ему тяжелыми, похожими на отливки из стали или на снаряды диковинной формы. Так бережно и напряженно несли их руки Рудика Островского. Из фанерного нутра фургона и до самой коричневой воды. Там их принимали другие руки, тоже напряженные и вытянутые. Потом другие, потом другие, потом другие. Черные тяжелые буханки плыли над бешеной водой, но сейпинские брызги не долетали до них. Буханки уже подбирались к берегу, и Терехов снял с себя ватник и постелил его на траве. Рядом легли другие ватники. Растянутый осиновыми ветками плащ брезентовой крышей повис над ними. Терехов крикнул Чеглинцеву, поджидавшему хлеб со своим самосвалом, чтобы он ехал наверх, в поселок, и нашел там ящики и кусок брезента. Еще Терехов подумал, что надо срочно поставить здесь у самой сейбы временный сарайчик, где можно было бы отогреваться и сушить одежду. «Эй, Терехов, держи!» Парень, стоявший рядом, Виктор Крыжин, из бригады Уфимцева, толкнул Терехова, и тот, обернувшись, протянул руки и принял первую буханку. Горбушка ее была мокрой и блестела, темная, как осенний боровик. Терехов ласково обтер ее ладонью, положил на сухой ватник и, пока было время, все разглядывал буханку, словно это был вовсе и не хлеб. Но через секунду он протянул руки за новой буханкой, и вскоре хлебная горка стала расти под брезентовой крышей. А Терехов последний в живом транспортере укладывал и укладывал этаж за этажом черных грибных горбушек. Он брал буханки осторожно и даже с некоторой боязнью, словно принимал грудного ребенка. Последняя буханка перебралась из фанерного фургона быстрее, ее почти швыряли из рук в руки. Она даже перевернулась в воздухе уже над сушей, будто от радости. Терехов принял ее, посадил на самую вершину горки и легонько пристукнул ладонью. Севка крикнул: «Буду искать объезд!» А ребята потянулись к хлебному складу, побросали ватники, растянули крыши и плащи и уселись вокруг Терехова. «Нож у кого-нибудь есть?» — спросил Терехов. Нашелся складной, и Терехов принялся резать хлеб. Толстые тяжелые ломти отваливались на серую подкладку ватника. Ломти никто не брал. Все смотрели на них и на неторопливые движения ножа. И только когда Терехов защелкнул нож и сказал «берите», потянулись руки к пахучим ломтям. Терехов аккуратно собрал крошки, как делали его отец и дед, ватник за рукав потряс, чтобы не укатились куда хлебные катыши, и высыпал крошки на ломоть, словно посолил его. Он ел хлеб и смотрел на сейбу и на Севкин трелевочный. Трактор двигался к мосту, к зеленой насыпи, медленно гусеницами ощупывал каждую морщинку дна. Ребята жевали молча. Терехов вытянул ноги в сапогах из-под брезентовой крыши и вспоминал Лахерму. В военные годы и после, в голодном 47-м, лахермские ребятишки каждый день у магазина, называемого по привычке кооперативом, поджидали хлебную фуру. Взрослые уже стояли в очереди, ползшие за угол деревянной лавки, с синими чернильными и карандашными номерками на руках, шумели, ругались, обменивались новостями, а пацанье велось на пыльной площади. Все высматривало, не показалась ли фура на мосту. И когда появлялась телега с жестяным сундуком, которую тащила от пекарни пегая равнодушная кобыла, ребятишки прыгали от радости и кричали: «Фура, фура!» И Терехов кричал и подталкивал мелкоту. Севку и Олега в том числе, чтобы они не зевали и бежали в очередь к своим. Через час все они расходились по домам, довольные и благодушные. Несли теплые буханки и грызли на ходу кисловатые горбушки. Сколько было потом сытых лет, выстраивавших другие очереди, и хлеб брали со стола, как какой-то обязательный предмет, вроде вилок и ножей. А сейчас ребята вокруг Терехова жевали молча, словно открылся им вдруг смысл и вкус хлеба. Островский хлопал ресницами, Олег Плахтин был серьезен, Тумаркин спешил, из губ его сыпались крошки на медную трубу, лежавшую в мокрых коленях. Стрелевочный взревел, наверное, выбирался у насыпи на сушу. Все повернули голову в его сторону, но с места никто не двинулся. Трактор ковылял по берегу, давил кусты, а потом остановился. Севка и его чокировщик Семенов, мокрые и грязные, вылезли не спеша и стали осматривать гусеницы и трогать их пальцами. «Севка, Семенов, топайте сюда!» — закричали ребята. «Вот ваша доля», — сказал Терехов. «Сыто по горло», — махнул рукой Севка и, помолчав, добавил с досадой. «Угораздило вас встать на этом бугре. Мы, дураки, перли прямо на вас, а тут глубина, видишь, вымокли». «Ладно, сейчас все пойдем сушиться и в столовую». «Ну как у вас?» — спросил Севка. «Чего нового?» «Как видишь», — показал Терехов глазами на Сейбу и на небо. «Вот и все новое. Хотя нет, у нас ведь свадьба у Олега и у Нади». «Вот как!» — удивился Севка. «Да», — кивнул Олег. «Ну, старик, поздравляю». Севка руки к небу поднял. «Чего же более? Что я могу еще сказать?» «Когда?» «На среду назначили», — мрачно выговорил Олег. «А тут Сейба». «Ну и чего ждать?» — оживился Островский. «В среду и сыграем, чтобы запомнилось, а?» «В среду. А чего же?» «В среду». Терехов поднялся рывком, закурил, прятал сигарету в кармане плаща. «Ермакова уложили?» — спросил Терехов. «Уложили». «По всей трассе наводнения?» «Да, и в Кашурникове, и у Будкова. Вот только в Курагине и в Минусинске потише. Им легче прожить, а у нас с мостом ерунда. Мне еще нужно на тот берег. Чего вам только не насобирали. Даже свечек, целый пуд». «Ну, съезди. Захвати вон ту лодку, верни ее мужику. Скажи, что заплатим». Они стояли рядом. Терехову очень хотелось обнять Севку или хотя бы потрепать его по плечу, но они стояли как чужие, прятали свое волнение и радость, курили деловито и говорили деловито, словно бы расстались час назад, словно бы не соскучились друг по другу. «Ничего», — думал Терехов, — «вот выберется свободная минутка, вот тогда и поговорим». Но он чувствовал, что Севка по всяким мелким приметам, как по шумам мотора своего трелевочного, догадывается о его Терехова скверном настроении и понимает, что Терехов чувствует это и не разубеждает его, а потому обоим было неловко и неприятно. «Да», — спросил Севка, — «значит, без перемен?» «Что без перемен?» — не понял Терехов. «Ну, все». Севка сказал это неуверенно, и в голосе его Терехов уловил смущение. И тогда он понял смысл Севкиного вопроса. «Все без перемен», — подтвердил Терехов, и никто вокруг не понял, что слова эти означали. «Ничего с твоей Арсеньевой не произошло», только Севка обошелся без переводчика. «Ничего с твоей Арсеньевой не произошло», — сказал Терехов, и тут же вспомнил, как глядела она на Чеглинцева, и как лежали шершавые коричневые лапы Чеглинцева на ее детских карандашных пальцах. «Надо будет сказать ему, намекнуть ему», — подумал Терехов, — «чтобы не прошляпил как-нибудь». «Я поплыву», — сказал Севка. «Лодка в тех кустах?» С минуты Терехов, как и все, стоял и смотрел рассеянно в спину трелевочного. Трактор съезжал к Сейбе. Нехотя надоело ему испытывать свою железную судьбу. «Идем в поселок», — сказал парням Терехов. В столовой был иной мир, теплый и благополучный. Зеленоватые лебеди все плыли к розовым кувшинкам, и чубатый машинист все пускал дым из важной коричневой трубки. Ели с устатку, да шницель нахваливали, а на добрых печках шипели, жарились, исходили паром ватники, брюки, майки и портянки. Как в киношный день, когда крутили в столовой на белой простыне 41-й и железную маску. Все поселочные пришли в длинный голубоватый зал, в местный парламент и местный увеселительный дворец. Подсели к Терехову бригадиры, механики, мотористы, и Терехов, отпивая по глотку горячий кофе, говорил негромко, но его слышали все. Краснолицый мальчишка, напившийся сосновского молока из бидона прораба Ермакова, попискивал на руках матери Гали Воротниковой. Терехов говорил о мосте, о том, что камушки из него вымывает, говорил и о советах Ермакова забить ряжи бутом. Все были расстроены. Терехов это чувствовал и, помолчав, сказал, что медлить нечего, у всех будет одно дело. Стали обсуждать, говорили громко, высказывали предположения, толковые и безрассудные. Наконец сошлись на том, что надо спешить. Тут же и распределили заботы. Бригада Уфимцева взялась ставить теплушку у сейбы. Воротниковцы должны были снять у моста бревенчатый скальп и открыть ряжи. Чеглинцеву поручили искать и возить камень. Все остальные поступали в подсобные рабочие. «На складе лежат плащи и резиновые сапоги», — сказал Терехов. «Кто гол и босс, имеет шанс стать богатым. Сапоги есть и охотничьи, болотные.